На следующий день Илья Богатырев зашел в детский мир и купил огромную плюшевую собаку. Он знал, что Соня любит собак. В эти предпраздничные дни с магазинных полок сметалось все, особенно игрушки. И эта собака досталась Богатыреву лишь потому, что, во-первых, была огромных размеров, а во-вторых, зеленая. Самая нелепая собачья раскраска, которую только можно вообразить. Тем не менее, это была собака. «Что за порода такая?» – спросил он у миловидной продавщицы. «Друг семьи. Ну что, берете? А есть варианты? Возьмите слона», – пожала плечами девушка. Он с сомнением посмотрел на другое плюшевое чудовище, синего цвета, с огромными похожими на крылья ушами. «Это слон?» «Слон. Тогда давайте собаку». Вот с этой огромной зеленой собакой он вышел из магазина, сомневаясь в своей покупке и ловя улыбки прохожих. Потом он запихивал это чудовище в свой джип, на переднее сиденье, усаживая его, чтобы не валилось на бок и не мешало езде. Пристегнув ремнем, Илья пригрозил зеленой собаке пальцем «Сидеть!» и завел машину. Он так и ехал по городу с огромной зеленой собакой на переднем сиденье. А когда нарушил правила, это тоже было из-за нее, из-за плюшевой собаки, будь она неладна, засмотрелся. Гаишник, заглянувший в салон, оторопел. «Здрасте!» и козырнул собаке. «Сержант Петров, ваши права». «Она еще не водит», – кивнул Илья на зеленое чудовище. «Обучаемся». «Это что?» «Собака. А почему она зеленая?» «Укачала». «И кому ж такое?» – не унимался сержант. «Дочери. В больницу еду. Извини, нарушил. Сколько с меня?» «А что с дочкой?» «Болеет. Серьезно?» «Да, очень». «Ладно, езжай и больше не нарушай. Постой, что-то мне твое лицо знакомо». «Бывает. Ты часом не актер? Постой, как его? Илья Богатырев, во!» «Не, я его брат-близнец». «Бывает», – растерянно протянул гаишник и еще раз козырнул. «А вдруг ей не понравится?» – гадал Илья, вытаскивая плюшевого друга из джипа. Тот уже заработал пару сотен у доброго гаишника. Вот что значит необычный окрас. «Но что скажет Соня?» С собакой в обнимку Илья вошел в клинику и направился к регистратуре. «Вы к кому?» – строго спросила симпатичная девушка в белом халате у зеленой собаки. «Она к Соне Откровенной». «Смешная какая!» – фыркнула девушка. «Ну, проходи». «А в какой она палате?» «Как вы сказали, Соня Откровенная? Я сейчас посмотрю». Девушка щелкнула мышкой и какое-то время смотрела в монитор. Потом растерянно сказала. «А такой нет». «То есть как это нет? Вы фамилию не перепутали?» «Нет, ее мама Мария Откровенная. Как тут можно напутать? Я сам паспорт видел». «Ах, журналистка! Тогда понятно. Только у Сони другая фамилия. Должно быть по отцу». «Вот как? Значит, все-таки есть такая?» Он подмигнул собаке. «Да, Соня Бурмина. Лежит в...» «Как вы сказали?» Он лег грудью на стойку. «Соня Бурмина», – слегка растерялась девушка. «А по отчеству?» – спросил он. «Какое у девочки отчество?» «Я не обязана». «Девушка, я вас очень прошу, посмотрите там». Он кивнул на монитор. «Очень важно». «Ну хорошо». Она вновь щелкнула мышкой. Через минуту сказала. «Софья Егоровна Бурмина, 7 лет, лежит в 10-й палате. Вам надо подняться на 3-й этаж». «Мужчина, куда же вы? Там выход. Лифт налево. Мужчина!» Он уже несся к выходу, пытаясь достать из кармана мобильный телефон. Мешала эта дурацкая собака. И только положив ее в салон машины, Илья справился, наконец, с мобильником. Нетерпеливо спросил. «Алло, Маша, ты где сейчас?» «В магазине». «А где именно? Тебе адрес назвать?» «Да», – рявкнул он. «Адрес». «А зачем?» «Нам срочно надо поговорить». «А что случилось?» «Все, но это не по телефону». «Хорошо, я в центре. Давай встретимся в кафе». «Лучше в японском ресторане. Встретимся там, где все это и начиналось. Я уже еду». «Я тоже». Он прыгнул на переднее сиденье и надавил на газ. Разумеется, возможны совпадения, но если это действительно так, он не знал, плакать ему или смеяться. Софья Егоровна Бурмина, 7 лет. Как это может быть?